Подобно христианскому Серафиму, подобно мечу архангела Михаила, разящему с небес, господин Нанха спускается к исследовательскому центру Рэй Пауэр. Он уже знает, что бойцы его, экскоммуникационного взвода, сидят внутри вертолета, молчаливые, неуверенные, напуганные, готовые к бунту. Арестованные беседуют с ними, сея семена сомнений и недовольства, но по большому счету это их проблемы. Ребят не отличает его преданность делу, и он не может ожидать от них этого. Их уважение — это жертва, которую он готов принести. Женщина-пилот, сидящая рядом с ним в кабине, в любом случае доставит его в нужное место. Нанха вслушивается в строгие аккорды скрипичной сонаты Баха, а летательный аппарат начинает спуск по направлению к зеленым ромбам Бхарадского университета. Ощущение чьего-то присутствия за спиной, покашливание и легкое прикосновение к плечу прерывают бесконечную звуковую геометрию солирующей скрипки. Господин Нанха медленно снимает с уха хёк. «Что случилось, Викрам?» «Босс, американка все твердит о дипломатическом инциденте». «Этот вопрос будет решен позже, я уже говорил об этом». «И Саиб все, хочет побеседовать с вами». «Я занят более срочными делами». «Он просто в бешенстве, что ему до вас не достучаться». «Мое коммуникационное устройство было повреждено во время столкновения с Саресином Калки. Других объяснений у меня нет». Господин Нанха просто отключил его. Ему не нужны здесь идиотские вопросы, требования, приказы, которые мешали бы ему безупречно исполнить свой долг. «Вам все же следовало бы с ним поговорить». Господин Нанха вздыхает. Вертолет спускается по направлению к воздушным, сияющим как игрушки зданиям университета, которые блестят на солнце, неожиданно разорвавшим лучами облако муссона. Господин Нанха берет хёк. Нанха слушает. Голос говорит ему что-то об излишнем рвении, использовании оружия, что подвергло опасности жизни людей. Вопросы и требования слишком далеко. «Нанха, вы зашли слишком далеко». «Нам известно о вашей жене, ее обнаружили на вокзале в Гае, но слова, которые гудят, которые звенят набатом, сияют, как меч того христианского ангела с ренессансных полотен, изображаемого на фоне купола небес, слова, которые прорываются сквозь шум самолета, это слова Вика, обращенные к команде, пристегнутой к своим креслам в полном вооружении. Мы сражаемся с Саресином Калки». «Он презирает меня, — думает господин Нанха, — считает меня чудовищем. Для меня это ничего не значит. Владение мечом не требует понимания». Коп Кришны резким движением руки снимает хёк и разламывает надвое. Пилот поворачивает к нему зеркальный щиток шлема. Рот женщины напоминает совершенный бутон красной розы. Четвертый толчок сотрясает исследовательский центр в тот момент, когда Вишрам бьет по сигналу пожарной тревоги. Шкафы опрокидываются, доски падают со стен, светильники раскачиваются, как маятники, карнизы переламываются, кабель-каналы лопаются. Кулер какое-то время качается сбоку на бок, а затем грациозно падает на пол, разбрызгивая содержимое своего пластикового чрева. «Окей, леди и джентльмены, нет оснований для беспокойства. Мы получили сообщение о некотором перегреве в электрооборудовании». Лжет Вишрам, а люди с вытаращенными глазами тем временем мечутся, прикрывая руками головы в поисках выхода. «Все под контролем. Пункт сбора на площадке перед зданием. Пожалуйста, постарайтесь сохранять порядок, выходя. Идите медленно, осторожно, не бегите. Наши сотрудники хорошо подготовлены и проводят вас в безопасное место». Рой Хаверкамов выгоняет за дверь всех, кроме министра энергетики Пателя. Соня Ядав и Марианна Фуско хотят дождаться его, но он приказывает им уходить. И, конечно же, не видно Сурджита. Капитан всегда покидает судно последним. Вишрам поворачивается, и в это мгновение происходит пятый, самый сильный толчок. В лекционном зале на пол падают большие экраны, Вишрам успевает заметить цифры, застывшие на них. Выход 788%. Вселенная 11276. Легкое, просторное, элегантное здание компании Рэй Пауэр коробится и деформируется. Все рушится вокруг Вишрама, он бежит, презрев приличие, осторожность и чувство собственного достоинства. Им владеет дикий, животный страх. От шестого толчка громадная трещина проходит посередине пола с картины из Рамаяны. Плитки паркета отрываются и отскакивают, стеклянные двери, сквозь которые проносятся вишрам, разлетаются снегопадом мелких осколков. Акционеры, уже на приличном расстоянии от здания, бегут еще дальше. «Никакой это не перегрев!» — слышит вишрам слова полной женщины в белом вдовьем саре, находя взглядом Соню Ядав. Лицо у нее пепельно-серое. «Какого хера происходит?» «Они захватили систему», — отвечает Соня слабым голосом. Многие из акционеров лежат ничком на еще влажной траве в ожидании более сильных толчков. «Кто? Что?» — требует ответа Вишрам. «Нас отключили от сети, ею управляет кто-то или что-то другое. Через нее перекачивают что-то, и мы не можем это остановить. Сразу по всем каналам, что-то огромное». «Сарисин», — произносит Вишрам. И Соня Ядав понимает, что это не вопрос. Последний вариант — возможность побега в том случае, если третье поколение столкнется с перспективой полного уничтожения. «Скажите мне, способен ли искусственный интеллект использовать энергию нулевой точки для создания собственной вселенной?» «Это не может быть вселенная вроде нашей. Это должна быть вселенная, где числа и числовые соотношения, на которых строится мир, могут стать составляющей структуры физической реальности». «Вселенная, которая думает?» «Мы называем это разумным пространством, но да». Она смотрит ему в лицо, бросая вызов его пренебрежительному тону. «Вселенная настоящих богов». Где-то вдалеке звучат сирены. Они приближаются. «Во вселенной брешь, вызывайте пожарную команду!» А сверху слышен другой звук, перекрывающий сирены пожарных. Это вертолетные лопасти. «Каким же всратым идиотом я себя выставил?» Вишрам гримасничает, и в это мгновение внезапно все вокруг озаряет вспышка чистого, совершенного, слепящего, изначального света. Когда к Вишраму Рэю возвращается зрение, на месте здания исследовательского центра он видит чистую, совершенную и ослепительную звезду. Белый свет такой яркий, такой обжигающий, что он пробивает одностороннее зеркало пилотского визора, и перед тем, как господин Нанха погружается в белую мглу, на его сетчатке отпечатывается образ больших карих глаз, высоких скул и маленького носа. Она прекрасна. Она богиня. «Сколько мужчин должны хотеть сделать тебя своей женой, моя воительница», — думает господин Нанха. Лицо меркнет. И это уже только остаточное изображение. Затем к опу Кришны возвращается видение окружающего мира, вначале в лиловых пятнах и кляксах. Господин Нанха чувствует, как его глаза наполняются слезами от ощущения справедливости, ибо теперь он видит заверенный печатью знак своей правоты. В самом центре города из глубин земли воссияла звезда. Он делает знак пилоту: «Снижайтесь». «Старайтесь держаться подальше от народа», — добавляет Нанха. «Мы не из тех, кто безрассудно подвергает опасности жизни людей». Вишраму кажется, что такую сцену он как-то видел в кино. А если не видел, то должен написать. Посередине широкого зеленого поля стоит толпа. Все смотрят в одном направлении, подняв руки, чтобы защитить глаза от ослепительной фотохимической вспышки вдали. На таком образе можно построить целую историю. Глаза Вишрама полузакрыты, но даже так кажется, что от всего вокруг остались только странно растянутые силуэты. «Если это то, что я думаю, то она должна излучать гораздо больше, чем просто яркий свет», — слышится рядом голос Рамеша. «И что же это такое, по-твоему?» — спрашивает Вишрам, вспомнив об ожоге, полученном при взгляде в окошко для наблюдения. А ведь то была вселенная низкого уровня. Он бросает взгляд на палм Сони Ядав, на которой все еще поступают данные систем слежения, находящихся вокруг апертуры. Теперь они имеют дело с вселенной 212255. Два с чем-то там лакха миров. «Рождение новой вселенной?» — мечтательным голосом произносит Рамеш. «Единственная причина, по которой мы еще живы, а мир вокруг нас существует, в том, что сдерживающие поля не выпускают ее. В терминах субъективной физики той вселенной нынешнее состояние подобно супергравитации, сжимающей пространство-время с такой силой, что она не может расширяться. Но выброс энергии такого типа должен быть куда-то направлен». «Как долго мы сможем сдерживать процесс?» — спрашивает Вишрам у Сони Ядав. Ему кажется, что в такой ситуации он должен кричать. В фильмах герои всегда кричат. Соня пожимает плечами, и это сообщает Вишраму все, что ему нужно знать. Чего бояться? «Еще один толчок. Люди падают на землю. Вишрам почти никого не видит. только звезду, слепящую звезду. Теперь она предстает его взору в виде крошечной сферы. И тут он слышит крик, голос Сони Ядав. «Деба! Кто-нибудь видел Дебу?» Крик разносится по полю, а Вишрам Рэй уже мчится вперед. Он знает, что они не найдут Дебу здесь. Деба там, в своей дыре, в своей черной дыре под землей, на краю абсолютной пустоты. Чей-то голос окликает его. Голос, который он не узнает. Вишрам оглядывается и видит Марианну Фуско. Она сбросила туфли, ей неудобно бежать за ним в узком деловом костюме. Он еще никогда не слышал, как она кричит его имя. «Виш, возвращайся, ты ничем не поможешь!» Шар снова расширяется. Он уже 30 метров в поперечнике и возвышается над центром здания, подобно куполу Тадж-Махала. Внутри он пустой, более пустой, чем даже гробница пораженного горем повелителя. Он — ничто. Он столь абсолютная, уничтожающая пустота, что разум не способен вместить ее сути, и Вишрам бросается к ней. «Деба!» Из ослепительного света возникает силуэт, странный, неуклюжий силуэт, размахивающий руками. «Ко мне!» — орет Вишрам. «Ко мне!» Он принимает Дебу в объятия. Лицо парня сильно обгорело, от кожи исходит запах ультрафиолета, он постоянно трет глаза. «Больно!» — стонет он. «Сука, как же больно!» Вишрам разворачивает Дебу, а шар увеличивается гигантским квантовым скачком. Вишрам смотрит на стену из света, яркого, слепящего. Но внутри этого света... Как ему кажется, он видит какие-то очертания, какие-то упорядоченные структуры, вспышки, чего-то более-менее яркого, светлого и темного, черного и белого. Он смотрит на происходящее как зачарованный, словно в трансе. Потом он чувствует, что у него начинает тлеть кожа. Марианна Фуско берет Дебу за другое плечо, и они вдвоем отводят его в безопасное место. Акционеры Рэй Пауэр уже отступили в самый дальний конец Чарбага. Как странно, думает Вишрам, что никто не ушел. «Ваша оценка?» — спрашивает он у Сони Ядав. Сирена уже совсем близко, и Вишрам надеется, что это сирены скорой. Этот вертолет тоже очень-очень близко. «Наши компьютеры загружают данные с немыслимой скоростью», — отвечает она. «Куда?» «В это». «Мы можем что-нибудь сделать?» «Нет», — отвечает она просто. «Теперь это уже не в наших силах». «Ты получил, что хотел», — молитвенно обращается Вишрам к светящейся сфере. «Тебе больше ничего не нужно делать, просто закрой дверь и уходи». И в тот момент, когда он мысленно беседует со сферой, происходит очередная вспышка, и воздух, свет, энергия, само пространство, время устремляются в абсолютный вакуум. А когда к Вишраму возвращается зрение, он видит две вещи. На том месте, где совсем недавно располагался исследовательский центр Рэй Пауэр, теперь обширный кратер правильной полукруглой формы, с идеально гладкими стенками. Строй солдат в полной боевой выкладке продвигается по аккуратно подстриженной лужайке. Впереди высокий худощавый мужчина в хорошем костюме, с пятичасовой щетиной на щеках и пистолетом в руке. «Пожалуйста, внимание!» — кричит он. «Никому не расходиться! Вы все арестованы!» Лиза Дурнау находит Томаса Лала на лужайке. Профессор стоит на коленях, на нем все еще черные пластиковые наручники. Он пребывает в состоянии полного душевного онемения. Все, что осталось — жуткая, страшная тишина. Она садится рядом с ним на траву и пытается зубами перекусить наручники. «Они ушли», — говорит Томас Лал и долго, судорожно вдыхает. «Сила контррасширения, должно быть, протолкнула ее в свернутую размерность», — говорит Лиза. «Риск был адовый». «Я смотрел в нее», — шепчет Лал. «Когда мы пролетали над ней, я заглянул внутрь. Это Скиния». Но каким образом, хочет спросить Лиза, однако Томас Лал ложится на спину, сложив руки на уже начавшем оформляться животике, устремляет взгляд на солнце. «Она показала им, что здесь ловить нечего», — говорит он. «Здесь просто люди, долбанные люди». «Мне хочется думать, что она сделала такой выбор в пользу человечества. Ради нас. Пусть даже...» Лиза видит, как сотрясается тело профессора, понимает, что бы ни стояло за этими слезами, оно скоро вырвется наружу. Она никогда не знала, что у него там. Она отворачивается. Только однажды ей пришлось видеть этого человека сломленным. И ей на всю жизнь хватило. Больше всего на свете господин Нанхэ хотел бы ослабить воротничок пальцем. Жара в коридоре невыносимая. Сарисин, заведующий системой кондиционирования, следует этическому кодексу Рэй Пауэр и во имя энергоэффективности отказывается реагировать на внезапные скачки микроклимата. А солнце прорвалось сквозь муссонные облака, сделав штаб-квартиру господина Нанхи с ее стеклянным фасадом настоящей потогонкой. Его костюм испорчен, кожа стала восковой от пота. Он опасается, что от него может исходить неприятный запах, который начальство почувствует в тот же момент, как он войдет в кабинет Ароры. Господину Нанхи кажется, что на ботинках осталась кровь. Сарисины, управляющие кондиционером. Джинны даже в воздуховодах. Со своего сиденья он может смотреть на город внизу, как и делал всякий раз, когда город призывал его в качестве своего оракула. «Теперь там ничего нет. Мой Варанаси предан джиннам», — думает он. Облака движутся, свет собирается в лучи из толпы. Господин Нанха морщится, когда зеленый пригород внезапно ярко освещается. Гелиограф, предназначенный лишь для его глаз, сделанный из 100-метровой полусферы, вырезанный из чужого пространства времени на том месте, где прежде находилось подразделение исследований и разработки Рэй Пауэр. Точность до квантового уровня. Идеальное зеркало. Он знает, потому что стоял там, стреляя и стреляя и стреляя в собственное искаженное отражение, пока Вик не повалил его на землю, вырвав оружие Бога из его кулака. Вик в своих шипящих, отвратительно подобранных ботинках парня-рокера. Он до сих пор видит ее туфли, так аккуратно составленные парами, словно руки в молитве. За дверью кабинета Ароры они будут согласовывать сценарий. Превышение полномочий, превышение пределов силы, опасность для штатских, министр энергетики в наручниках, дисциплинарные меры, отстранение от обязанностей, конечно, они должны. Но они не знают, что теперь они ничего не могут с ним сделать. Господин Нанха чувствует, как кислота начинает разъедать его пищевод. Столько предательств. Его начальство, его желудок, его город. Он стирает неверные шикхары и мандапы Варанаси. Воображает кампанилы и пьяцы и дуомо, кремоны. Кремоны разума. Единственный вечный город. Единственный истинный город. Дверь открывается, Арора нервно выглядывает из-за нее, как птица из гнезда. «Можете входить, Нанха». Господин Нанха встает, поправляет пиджак и наручники. Когда он шагает к открытой двери, в его сознании воспаряют открывающие такты первые сонаты Баха для виолончели. В темной комнате, спрятанной в святилище храма темной богини, измазанный кровью и пеплом сожженных мертвых людей, сидящий со скрещенными ногами старик перекатывается на костлявую задницу и раздражается смехом. Он смеется и смеется и смеется и смеется.